Глава 10. Против кого дружим? По стеклам в спальне Роники уныло барабанил осенний дождь. Проснувшись, пожилая женщина еще полежала в постели, прислушиваясь к равномерному стуку капель. Огонь, разведенный с вечера, давно прогорел, комната успела выстудиться, лишь под одеялами удерживалось приятное тепло. Роника не торопилась вставать. Лежа в тепле, в чистых простынях, под мягким, уютным одеялом, так легко было вернуться памятью в прошлое, вообразить, будто ничего еще не случилось, и проказница со дня на день объявится в гавани, и она увидит, как на причал по трапу сходит Ефрон, как всегда вспыхивали его темные глаза, когда он замечал ее, спешащую навстречу, каким сокрушительно нежным бывало его первое объятие после разлуки. Ее капитан подхватывал ее, прижимая к груди, и, казалось, никогда больше не собирался вновь ставить на земь. Никогда больше. Вот именно. В такие минуты Ронике требовалась вся ее воля, чтобы справляться с отчаянием. Да, она сумела пережить свое горе. Да, с тех пор минуло время. Вот только раз за разом оказывалось, что прошлое не ушло навсегда, что оно таилось в засаде, в любой момент готовое нанести ошеломляющий по силе удар, такой, что душу захлестывало отчаяние, нисколько не утратившее остроты. Роника справлялась, хотя и не без труда. Она загоняла минувшее обратно в потемки, напоминая себе: «Я это пережила». Так произошло и сегодня, вот только сладкий полусон неудержимо развеялся. Роника окончательно вернулась к настоящему и широко раскрыла глаза. Час между тем был еще совсем ранний, рассвет едва-едва пробивался в темноте за окном. Что же разбудило ее? Уж не перестук ли конских копыт на подъездной дорожке? Не звук ли резко раскрывшейся, а потом захлопнувшейся двери? Быть может, к Сириле прибыл гонец, но, скорее всего, навряд ли кто другой стал бы так шуметь в доме в такую рань. Роника поднялась и стала поспешно одеваться, стараясь не потревожить Рейч. Потом тихо выскользнула в коридор и прокралась вниз по ступеням. Она поймала себя на том, что невесело улыбается. Малта, их маленькая домашняя соглядатайка, сейчас поистине гордилась бы бабкой. Действительно, за последнее время Роника в полной мере освоила науку бесшумно одолевать самые скрипучие лестницы. Весь фокус оказался в том, чтобы правильно ставить ногу на доску, ближе к торцу. Научилась она и абсолютно неподвижно стоять в тени, оставаясь невидимой для спешащих мимо домочадцев. Несколько раз ей случалось якобы дремать в кресле где-нибудь в гостиной, ну, что взять со старушки, пока в шаге от нее беззаботно сплетничали служанки. Она даже облюбовала себе в саду уютный уголок, где так хорошо было устроиться с рукоделием, прямо под окошком кабинета Сириллы. Жаль, участившиеся осенние непогоды вынудили ее отказаться от этого наблюдательного пункта. Спустившись в прихожую, Роника по-прежнему бесшумно миновала коридор и остановилась перед дверьми того самого кабинета. Двери оказались плотно закрыты, но не заперты. Роника прижалась ухом к щелке и различила мужской голос, доносившийся изнутри. «Роэт Керн?» «Скорее всего. Они с госпожой-подругой в последнее время очень плотно дружили. Редкий день проходил без того, чтобы Сирила не уединилась с Роэдом. По первости, Роника связывала их встречи с тем обстоятельством, что Роэд был непосредственно замешан в убийстве Давада. Но это дело с некоторых пор считалось закрытым. Что же в таком случае привело сюда Роэда сегодня? Да в подобный час, да в такой спешке». Разбирательство, учиненное советом торговцев удачного, действительно завершилось. Сирила от имени Сатрапа во всеуслышание объявила смерть Давада Ристара трагической случайностью, в которой не было правых и виноватых. Верховные власти, по ее словам, не усматривали достаточных доказательств его измены Джемилийскому престолу. Таким образом, его имя было очищено от изменнического клейма, а Давадова племянница объявлялась законной наследницей. Тем не менее, освобождать дом Ристаров госпожа Сирила не собиралась. Естественно, племянница Давада будет в полной мере возмещен понесенный убыток, ее должным образом отблагодарят за, так сказать, продолжительное гостеприимство, как только нынешние беспокойные времена вновь сменятся миром и процветанием. Уж, конечно, Сирила не упустила случая обставить вынесение этого приговора со всей подобающей помпой. Главы совета были приглашены сюда, в бывший кабинет Давада. Сирила выставила им отменное вино и закуски, опять-таки из давадовых погребов, а потом развернула свиток и зачитала вынесенное решение. Роника удостоилась приглашения на это действо. Была там и племянница покойного, тихая, очень сдержанная молодая женщина. Она выслушала приговор, не сделав ни единого замечания, а потом заявила, что полностью удовлетворена. И покосилась при этом на Роэда Керна, дав Ронике богатую пищу для размышлений. Навряд ли племянница очень любила покойного дядю, но кто мог поручиться, что Роэд не подъезжал к ней ни с посулами, ни с угрозами? А совет, как и следовало ожидать, объявил, дескать, раз прямая наследница совершенно удовлетворена, то и они претензий никаких не имеют. И, кажется, одна только Роника помнила, что честь ее собственной семьи так, по сути, и осталась под сомнением. Никто даже внимания не обратил на то обстоятельство, что речь все время шла о возможной измене Джавада Джамилии, а не удачному. Наверное, из-за этого Роника ощущала странное отчуждение. Как если бы в правилах мироздания произошли незаметные, на первый взгляд, но очень важные перемены, и она, Роника, сделалась исключением из этих правил. Ко всему прочему, она ждала, что сразу по окончании дела, а ведь совет, как ни крути, встал на ее сторону, Сирила предложит ей убираться из этого дома. Ничуть не бывало. Госпожа-подруга, наоборот, принялась всячески уговаривать ее остаться. При этом Сирила до того убежденно и красноречиво расписывала, как Роника поможет ей заново объединить удачные, что у той возникли самые серьезные сомнения в ее искренности. И очень захотелось выяснить истинные причины столь радушного гостеприимства. Покамест сделать это не удавалось. Роника затаила дыхание и до предела напрягла слух. Вот заговорила подруга, и пожилой женщине удалось кое-что разобрать. «Бежал? В послании сказано, бежал?» «Так прямо говорить нужды не было», — мрачно ответствовал Роид. «Птица может перенести лишь крохотный кусочек бумаги. На нем много слов не напишешь. Его нет. Подруги Кики тоже, и с ними той девки. Будем надеяться, нам повезло, и они утонули в реке. Хотя я не принимал бы это за данность. Девчонка-то выросла в удачном. Она из семьи потомственных моряков. Чего доброго, могла и справиться с лодкой». Он помолчал, потом продолжил. «Кстати, то, что их последний раз видели плывущими в крохотной лодке, сразу наводит меня на мысли о заговоре. Не правда ли странновато все это? Девчонка отправилась в подземный город и вывела их наружу. И все это во время жуткого землетрясения, равного которому Трихок уже много лет не знал. Никто не видит, как они отплывают на лодке. И лишь много позже их замечают с дракона, гораздо ниже по течению». «Что значит «замечают с дракона»?» — перебила Сирила. «Понятия не имею». Раздраженно отмахнулся Роид. «Я и в Трихоге-то никогда не бывал. Ну, наверное, имеется в виду какой-нибудь мост или высокая башня. Да какая разница? У нас сатрап из рук ускользнул. Теперь все, что угодно, может произойти». «Я хотела бы сама эту часть послания перечитать». Почти просяще выговорила подруга, и Роника невольно нахмурилась. Получается, письма-то получал Роид, и лишь после передавал, вернее, пересказывал их Сириле? «Не получится», — ответил молодой Керн. «Я прочитал и сразу сжег. Я не мог рисковать. Только представь, что начнется, если подобные сведения до срока распространятся по городу. А они распространятся, можешь мне поверить». Многие торговцы удачного поддерживают самые тесные отношения со своей роднёй из чащоб. Письмоносные птицы туда-сюда все время летают. Поэтому мы должны действовать решительно и очень быстро, пока другие свое мнение высказывать не принялись. «Я все же не понимаю, как могло до этого дойти?» — горестно вопросила подруга. «Они же обещали, что он будет содержаться в неприкосновенности и со всеми удобствами. Когда он отсюда уезжал, я всячески убеждала его, что это делается ради его блага и безопасности. Что могло заставить его переменить мнение на сей счет? Почему он решил сбежать? Чего он вообще хочет? Слуха Роники достиг короткий смешок Роида. «Сатрап, может, и зеленый юнец, — сказал он, — но далеко не дурак. Между прочим, в отношении меня тоже часто допускают ту же ошибку. Когда речь идет о взятии власти, главное не годы, а наследственная предрасположенность. Так вот, сатрап — прирожденный властитель, подруга. Ты можешь сколько угодно утверждать, что он в упор не видел подковерных битв в собственном дворце, но, прости меня, твоего стремления к власти не разглядел бы только слепой. А он не слепой, подруга. Может, он испугался именно того, чем ты сейчас занята? Ты правишь от его имени, говоришь его голосом, принимаешь за него все решения, касающиеся удачного. Между тем, если я что-нибудь понимаю, сам он говорил и решал бы совершенно иначе. Ну что нам с тобой притворяться друг перед другом? Ты знаешь, как скверно он распорядился своей властью над нами. И я знаю, на что ты надеешься. Ты подумываешь о том, чтобы завладеть всей полнотой власти и править нами достойнее, чем это удавалось ему». Говоря так, Роид не стоял на месте, а расхаживал по комнате взад и вперед. Роника даже чуть отстранилась от двери, опасаясь быть разоблаченной. Сирила молчала. Вот Роид заговорил снова, уже начисто отбросив все придворные тонкости. «Будем до конца откровенны», — услышала Роника. «У нас с тобой есть общие интересы. Мы оба хотим, чтобы Удачный восстал из руин и всемерно окреп. Народ тянет кто в лес, кто по дрова. Одни твердят про полную независимость от Джамелии, другие, что надо по-доброму договориться с новыми купчиками, и тогда-то, мол, заживем. На самом деле не сработает ни то, ни другое. Если мы хотим, чтобы процветала торговля, связи с Джамелией нам жизненно необходимы. И ровно по этой же причине новых из города надо искоренить. В идеале я вижу следующее. Ты остаешься в Удачном и правишь нами от имени сатрапа, тем самым обеспечивая обе главные цели. Но если сатрап погибает, ты мгновенно лишаешься источника власти. Что еще хуже, если он возвращается невредимым, твой голос перестает звучать, ибо он начнет говорить сам. Поэтому я предлагаю следующий план. Он весьма прост по форме, беда только воплотить, скорее всего, окажется тяжеловато, хотя и необходимо. Мы должны заполучить сатрапа обратно. Когда он снова окажется у нас в руках, мы уж как-нибудь заставим его передать тебе власть над Удачным. Тогда ты сможешь снизить налоги и пошлины, выгнать из наших гаваней колсидийцев и забрать в доход города земли, присвоенные новыми купчиками. А сатрапу мы предложим сделку, от которой он не сможет отказаться. Его жизнь в обмен на перечисленные мною уступки. Пусть подпишет соответствующий декрет и живет себе дальше в чести и спокойствии. Разумеется, здесь, у нас. А появится великий и ужасный Джамелийский флот, которым нас все время пугают, выложим на стол те же самые козыри. В смысле, продемонстрируем им сатрапа, пусть убедятся, что он жив-здоров, а значит, отмщать не за что. Пройдет время, все уляжется, и в какой-то момент мы отправим его обратно в Джамелию. Разумный план, тебе не кажется? За исключением двух моментов, — негромко отозвалась Сирила. Пока что сатрап у нас из рук улизнул. И еще. Тут Роника прямо-таки увидела на лице Сирилы проницательную усмешку. Еще я как-то не возьму в толк, что будешь от всего этого иметь лично ты? Ты, может, и патриот, Роид Керн, но плохо верится мне в твое абсолютное бескорыстие. Поэтому-то мы и должны предпринять безотлагательные шаги по захвату сатрапа, — был ответ. С этим, кажется, ясно. Что ж до меня? Моя корысть сродни твоей, как, впрочем, и мое положение. Мой отец крепок и здоров и происходит из рода записных долгожителей. Пройдут годы, а то и десятилетия, прежде чем меня станут звать торговцем Керном и дадут право говорить на совете от имени моей семьи. Полжизни долой, пока я обрету власть и влияние. И что хуже, к тому времени, когда я, наконец, получу все, от удачного вполне может остаться только бледная тень. Вот я и хочу обеспечить свое будущее, сам себе создав высокое положение. То есть сделать примерно то же, чем ты сейчас занимаешься. Я не понимаю, почему бы нам не объединить наши усилия. Судя по топоту каблуков, он быстрым шагом пересек комнату. Роника живо вообразила, как он, должно быть, вплотную подошел к госпоже-подруге, чтобы по-деловому продолжить. «Если я что-нибудь понимаю, ты не привыкла жить сама по себе. Здесь, в удачном, тебе нужен защитник. Мы можем заключить брак. Я дам тебе защиту, свое имя и дом, а ты за это разделишь со мной власть. Ну что может быть проще?» Судя по голосу, Сирила отказывалась верить собственным ушам. «А не слишком ли высоко ты залетел, сын торговца?» Роэт в ответ рассмеялся. «В самом деле? Ты думаешь, кто-нибудь сделает тебе более выгодное предложение? По здешним понятиям, ты без пяти минут старая дева. Подумай о будущем, Сирила. О том будущем, которое простирается дальше ближайшего месяца или недели. Нынешние беды и потрясения рано или поздно минуют. И с чем ты в итоге останешься? В Джамилию ты вернуться не сможешь. Только слепой и глухой способен поверить, будто ты была в восторге от роли подруги при нашем сатрапе. Ну и что ты намерена делать? Останешься в удачном и будешь вечно чужой для нашего народа, который и не подумает тебя принимать? Жизнь немолодой женщины, бездетной и одинокой, не особенно весела. К тому же ты не сможешь бесконечно пользоваться домом и хозяйством торговца Рестара. Их придется вернуть. Как и где ты намерена жить? Я, как ты сам сказал, буду олицетворять власть сатрапа. И это положение уж как-нибудь да поможет мне безбедно прожить. Роника не выдержала и улыбнулась в темноте. «Понятненько», — сказал Роэт. Самоуверенность Сирилы явно позабавила его, и он даже не пытался это скрыть. «По-твоему, независимая женщина в удачном сможет безбедно прожить?» «А почему бы и нет? Я же вижу, как другие горожанки сами ведут дела и управляются с домами и семьями. Да хоть та же Роника Вестрит, например». «Вот именно, хоть та же Роника Вестрит», — почти перебил Роэт. «Ладно, не будем отвлекаться от главного. Ты и сама скоро поймешь, какое выгодное предложение я тебе сделал. А пока сосредоточимся на поимке сатрапа. Вестриты и раньше вызывали у нас немалые подозрения. Вспомним хотя бы, как извивался Дават тогда на балу, чтобы привлечь внимание сатрапа к Малте Вестрит. Так вот, если именно Малта умыкнула сатрапа из дождевых чащоб, можно считать, что заговор налицо. Либо они хотят привести его назад в удачный и сдать новым купчикам, либо стремятся доставить морем к его союзникам-колсидийцам, чтобы уже те обрушились на нас своим огнем и осадными машинами. В комнате воцарилась тишина. Роника приоткрыла рот и медленно выдохнула. Малта? Что они имели в виду, говоря, будто она умыкнула сатрапа? Чушь какая-то, полная бессмыслица. Малта ни в чем не могла быть замешана. И все же Роника с жуткой определенностью чувствовала, что именно так оно и есть. Малта действительно во что-то влипла. «Тем не менее, у нас еще есть оружие», — голос Роэда Керна заставил пожилую женщину снова навострить уши. «У них там заговор, но у нас есть заложница». И его последующие слова подтвердили худшие опасения Роники. «У нас в руках бабка девчонки, и ее жизнь или смерть будут напрямую зависеть от поведения Малты. То и может и наплевать на собственную семью, но не на свое наследное состояние. А мы можем отобрать дом, принадлежащий Вестритам, можем пригрозить разрушить его. У девчонки есть друзья среди торговцев удачного. Вряд ли она останется совсем глуха к нашим, скажем так, разумным увещеваниям». За дверью снова стало тихо. Когда же подруга заговорила вновь, в ее голосе прозвучал гнев. «Да как ты можешь подобное предлагать? Что ты намерен сделать? Схватить ее прямо здесь, в моем доме?» «Времена нынче суровые», — со всей убежденностью ответил Роэт. «Добротой и благородством удачной мы не спасем. Любые средства хороши, если речь идет о благе нашей Родины. И не я один так считаю. Мы, сыновья торговцев, часто видим дальше и яснее наших близоруких отцов. И в конце концов, когда в удачном установится действительно справедливая власть, все поймут, кто на самом деле был прав. Мы уже заставили стариков, заседающих в Совете, признать нашу силу. Тем, кто пытается идти против нас, приходится плохо. Но не о том сейчас речь. Действительно справедливая власть? Кого ты имеешь в виду? Ответ Роэда Ронике услышать не довелось. Дальний скрип открываемой двери послужил весьма своевременным предупреждением. Кто-то направлялся сюда. Пожилая женщина с легкостью подростка отскочила от заветной двери, беззвучно пронеслась по коридору и исчезла в одной из малоиспользуемых гостиных. Затаившись там в темноте, Роника некоторое время слышала лишь оглушительный стук собственного сердца. Кажется, ее тело успело напугаться гораздо больше, чем разум. Отдышавшись и несколько успокоившись, она начала заново прислушиваться. Большой дом постепенно просыпался. Приникнув ухом к трещине в двери гостиной, Роника услышала шаги служанки, несшей завтрак в кабинет подруги Сириллы. Сгорая от нетерпения, она дождалась, пока служанку отпустят, и та вернется на кухню, и лишь тогда оставила свою ухоронку, чтобы поспешно и очень тихо вернуться в недавно покинутую спальню. Когда она затворяла за собой дверь, Рэйч шевельнулась и приоткрыла глаза. «Просыпайся!» — шепотом велела ей Роника. «Собирай вещи! Надо нам отсюда бежать и как можно скорее!»